моя гитара. За черным бархатом укрыты зеркала. Сегодня, мальчик, ты со мною станешь старым. Отдашь мне силы и забудешь навсегда. Прости, гитара, прости, прощай, гитара. Звени и играй, гитара. Последняя струна рвалась и пела, пела, пела. Прости, гитара, прости, прощай.